«Никогда не думал и не слышал, что кто-то может вот так спокойно с ними общаться», — удивленно и восхищенно проговорил Малах, не веря своим глазам. «Дарс, помнишь того забавного котенка, что тогда лизнул тебя?» «Так это именно она». «Ничего себе, как вымахала за это время», — с добродушной улыбкой откликнулся Дарс. «Просто не узнать». «Подойди, не бойся ее, она поставит на тебя свою метку». «Она тебя прекрасно узнала и помнит». «Да особо и не боюсь», — храбро заверил Лон и решительно приблизился. В этот момент она взяла и его, точно как в тот давний раз, осторожно лизнула шершавым языком. Дарс замер совершенно ошарашенно, как и в прошлый раз, а в умных глазах кошки я заметил явные игривые искорки и что-то похожее на довольство. Немного придя в себя от неожиданности, он осторожно погладил ее, точно как и я. «Что это сейчас вообще происходило?» Озадаченно поинтересовался товарищ. «Говорил же тебе, она тебя признала и, похоже, соскучилась по старым знакомым. Папа, а можно и мне ее погладить?» Неожиданно услышал нетерпеливый голос Айлина пси-уровня. «Конечно, можно, доченька, не бойся, она тебя точно не обидит». «Айли, стой, куда ты?» Услышал встревоженный голос Даи, когда Айли проворно выбралась из флайера и стремительно рванула к нам. Да я сама попыталась быстро выбраться из флайера, но, видя, что я уже подхватил Айли на руки, передумала и поспешно вернулась обратно в безопасное укрытие. «Знакомься, красавица», — торжественно представила Айли, — «это моя дочь, она, как и я, умеет говорить с вашим племенем». Еще одна говорящая двуногая, удивленно отозвалась кошка, рассматривая ребенка с любопытством. «Она очень хочет тебя погладить, ты не против такого знакомства?» «Нет, совсем не против. Мне даже нравится внимание». «Айли, можешь ее смело погладить, она не против, и попробуй с ней поговорить мысленно. Она очень умная и обязательно ответит тебе». Айли ее осторожно погладила маленькой ручкой и вскоре понял, что они уже активно общаются между собой. «Кстати, а где сейчас твоя мама?» Поинтересовался у молодой Алай. «Мама тяжело ранена», — ответила она с заметной грустью в голосе. «Далеко ли она от нас?» «Нет, здесь совсем рядом, в нашем логове». «А что случилось?» «Кто ее поранил?» «Мы вместе охотились ночью, и на нас внезапно напали», — сверху с воздуха показала мне детальную картинку нападения. «Она отчаянно защищала меня». «Проводишь меня к ней?» «Могу помочь». Она ненадолго задумалась, видимо, взвешивая все за и против, потом решительно ответила: «Провожу». «Следуй за мной». Глайдеры мы уже полностью достали и подготовили к полету. Достал современного полевого хирурга из багажного отделения и, аккуратно погрузив ценный аппарат на глайдер, взлетел и полетел следом за Алаем. Лететь оказалось действительно недалеко, всего несколько минут стремительного полета над песчаными дюнами и разрушенными строениями. Собственно, где точно находится их уютное логово, отлично помнил еще с прошлых посещений этих мест. Осторожно приземлился рядом с небольшой пещерой и деликатно поздоровался с Адой, которая лежала внутри на мягкой подстилке из сухой травы и тяжело, прерывисто дышала. «Привет, Ада», — мысленно обратился к ней с максимальной осторожностью. «Помнишь меня, старого друга?» Она с большим трудом подняла свою благородную голову, и в ее потускневших от боли глазах мелькнуло слабое, но отчетливое узнавание. Говорящий двуногий, слабо, но с теплотой отозвалась она, пытаясь приподняться. «Могу тебе помочь и облегчить страдания», — произнес, предельно осторожно приближаясь и стараясь не делать резких движений. «Разрешишь внимательно осмотреть твои раны?» Ада некоторое время пристально изучала меня умным взглядом, словно взвешивая степень доверия, затем медленно и с достоинством кивнула. «Разрешаю». Боль действительно очень сильная и нестерпимая. Бережно достал полевого хирурга из специального рюкзака и начал методично его настраивать для работы с биологией Алаев. Молодая Алай, дочь Ады, не отходила от матери ни на шаг, озабоченно и внимательно наблюдая за каждым движением, за каждым жестом. «Что именно ты делаешь?» — спросила она с неподдельным любопытством и легкой тревогой. «Лечу твою маму, малышка», — терпеливо объяснил, проводя предварительную диагностику повреждений. «Этот сложный аппарат поможет ей полностью выздороветь». Полевой хирург после тщательного сканирования показал крайне неутешительные результаты. Множественные глубокие рваные раны серьезно повреждены, жизненно важные внутренние органы, критическая кровопотеря. Ада держалась на ногах только благодаря своей поистине невероятной выносливости и силе воли. «Мне обязательно нужно будет усыпить ее на время лечения», — предупредил дочь, готовя седативный модуль. «Не пугайся и не переживай, она просто будет мирно спать, пока лечу ее». «Понятно», — серьезно и по-взрослому кивнула молодая Алай. «Делай, что необходимо». Осторожно активировал седативный модуль, и Ада медленно, спокойно погрузилась в глубокий целебный сон. Полевой хирург немедленно приступил к сложной работе, тщательно сканировал все повреждения, аккуратно обрабатывал рваные раны, искусно сшивал поврежденные ткани. Это был долгий, кропотливый и требующий максимальной точности процесс. Пока высокотехнологичный аппарат методично работал, решил выяснить подробности произошедшего нападения. «Расскажи мне максимально подробно, что именно случилось», — попросил у дочери Ады. «Кто напал на вас и при каких обстоятельствах?» Молодая Алай заметно насторожилась, ее мысли мгновенно окрасились острой тревогой и болью от воспоминаний. «Шакры», — мысленно ответила она, и в ее голосе прозвучала нескрываемая злость. «Очень много шакров. Они напали ночью, когда мы спокойно охотились. Честно говоря, не знал, что шакры настолько опасны даже для взрослых алаев. Никогда не думал, что они осмеливаются охотиться даже на таких могучих хищников. Расскажи, пожалуйста, максимально подробнее. Где именно это произошло?» Молодая Алай щедро поделилась со мной яркими образами. Темная, беззвучная пустынная ночь, они с матерью терпеливо выслеживали добычу недалеко от безопасного логова. Внезапно на них обрушилась настоящая стая шакров, больше десятка крупных агрессивных особей. Обычно шакры предпочитали охотиться небольшими, организованными группами, но здесь их оказалось неожиданно много. «Они заметно отличались от обычных шакров», — продолжила дочь Ады, и ее голос дрогнул от воспоминаний. «Совсем не такие, как мы привыкли видеть раньше. Более крупные, мускулистые и невероятно агрессивные. И они совершенно не побоялись мамы, хотя она большая, сильная и опытная. Что именно ты имеешь в виду под словом «странные»?» Они категорически не отступали, когда мама демонстрировала всю свою силу и мощь. Обычно шакры сразу же улетают прочь, если ясно видят, что добыча слишком опасна для них.